начинается одинаково моим именем. Осторожны шаги и касание руки. Так не хочется подниматься, открывать глаза, но я слышу мамин голос: в школу пора. Я с лица твоего все морщины сотру поцелуем, и шершавые руки любя поглажу щекой. Я забавное детство свое, наверное, забуду, а тебя не забуду в том детстве, такой молодой. Быстрый шаг твой, веселый характер и ласку, и тревогу за все мои будни, забот и дела. Ты одна у меня, ты одна в целом мире такая, мама моя. Сворачиваюсь изо всех сил, притворяясь спящей. Тормошишь, притворно сердишься и ворчишь, но как венья прохладная, голос твой тих. Я с лица твоего все морщины сотру поцелуем, шершавые руки любя поглажу щекой. Я забавное детство свое, наверное, забуду, а тебя не забуду в том детстве, такой молодой. Мама моя.